уголовным уложением и штемпеля измененной форме. Вместо букв В, О, Р буквы К, А, Т, то есть каторжник. Эти буквы ставили таким образом, что К приходилось на лоб, А на правой щеке, Т на левой. На основании циркулярных предписаний Министерства внутренних дел от 18 июня и 30 сентября 1846 года изготовляются и рассылаются по распоряжению министерства к начальникам губернии вследствие их представлений. Заготовление плетей и притяжных ремней осталось по-прежнему на обязанности губернских начальств. Между тем, о заготовлении вновь плетей вместо приходящих в негодность от употребления некоторые начальники губернии входят с представлениями в Министерство внутренних дел. Находя такие представления несогласными с упомянутым высочайше утверждением положением Комитета министров, он, министр внутренних дел, просит его превосходительство сделать распоряжение, чтобы на будущее время заготовление плетей для наказания преступников по силе установленных на этот предмет правил производимо было хозяйственным образом по распоряжению губернского правления и под его непосредственным наблюдением, не обременяя министерство подобными требованиями. Приказали о содержании настоящего предписания министра внутренних дел дать знать градским и земским полициям Рязанской губернии и передать копию в 9-й стол всего правления к сведению и руководству. Былое, 1907 год, октябрь. Кнут и шпицрутены. Бунт в военных поселениях, 1832 год. Виновных в нашем округе оказалось около 300 человек. Квартиры убитых штаб-офицеров, обер-офицеров, докторов и других лиц обращены были в арестантские тюрьмы. В окна вставили железные решетки. В эти временные тюрьмы в деревянных тяжелых колодках были рассажены арестованные. Охраняли их казаки и солдаты резервов. Потом прислан был еще батальон солдат, кажется, из Петербурга. Обвиняемые, сколько помню про наш округ, просидели в тюрьмах до Великого поста 1832 года, в томительном ожидании окончательного решения своей участи. Наконец, участь эта была решена. Одних приговорили к наказанию кнутом на так называемой кобыле, а других – прогнанию шпицрутенами. Я живо помню эти орудия казни. Кобыла – это доска длиннее человеческого роста, дюйма в 3 толщины и в пол аршина ширины. На одном конце доски – вырезка для шеи, а по бокам – вырезки для рук, так что когда преступника клали на кобылу, то он обхватывал ее руками. И уже на другой стороне руки скручивались ремнями, шея притягивалась также ремнем, равно как и ноги. Другим концом доска крепко врывалась в землю, наискось, под углом. Кнут состоял из довольно толстой и твердой рукоятки, к которой прикреплялся плетеный кнут длиной аршина полтора, а на кончик кнута навязывался 6- или 8-вершковый в карандаш толщиной 4-гранный сыромятный ремень. Что же касается до шпицрутенов, то я вполне ясно помню, что 2 экземпляра их для образца были присланы, как я позже слышал, Клейн-Михелем в канцелярию округа из Петербурга.